И Кременецкий счел возможным оставить англичанина в гостиной, хотя большинство видных гостей мужчин находились в кабинете. Майор Клервиль был очень доволен тем, что попал на вечер к адвокату, у которого, как он знал, собиралась передовая петербургская интеллигенция. Его в первую минуту немного удивило то, что на русском вечере почти все было, как на английских вечерах, разве только что в передние шубы не клались на стулья, а вешались. Да еще один из гостей был в пиджаке, а не во фраке и не в костюме, который здесь, как, впрочем, везде на континенте, назывался смокингом. Мужчины вообще были одеты хуже, а дамы лучше, чем в Англии. Среди дам было много хорошеньких, больше, чем было бы на английском вечере. Особенно понравилась Клервиллю та барышня, рядом с которой его посадили. Она была именно такова, какой должна была быть по его представлениям девушка из петербургской передовой интеллигенции. Правда, заговорила она для начала не о серьезных предметах, но говорила так забавно и мило-кокетливо, что майор Клервиль просто заслушался и сам не торопился перейти к серьезным предметам. «Ну что ж, теперь с Божьей помощью можно загнуть и музыкальное отделение», — подумал Кременецкий и незаметно показал жене глазами на рояль. Тамара Матвеевна чуть наклонила утвердительно голову. Кременецкий обменялся любезными фразами с барышнями, поговорил с Беневолинским. «Верно, вы сейчас творите, уж такой у вас вдохновенный вид. Что ж, может быть, когда-нибудь в вашей биографии будет упомянуто, что вы у нас задумали шедевр?» — сказал он шутливо поэту и вышел очень довольный. «Отлично идет вечер, потом ужин. От шампанского еще лучше станет», — подумал Семен Исидорович. «Кого я вижу? Не стыдно вам, что так поздно?» — воскликнул он радостно, протягивая вперед руки. Ему навстречу шли новые гости. Яценко с женой, высокой, энергичного вида дамой. За ними следовал юноша в черном узеньком пиджаке. «Это еще кто такой?» — с недоумением спросил себя Кременецкий и вспомнил, что его жена, бывшая 3 дня тому назад в гостях у Яценко, с чего-то пригласила на вечер также их сына, воспитанника Тенишевского училища. С такого мальчика и смокинга требовать было невозможно. «Все вы молодеете и хорошеете, Наталья Михайловна», — сказал Семен Исидорович, целуя руку даме. «Зачем так поздно? Ай, как нехорошо, Николай Петрович! Это ваш сынок?» «Очень рад познакомиться, молодой человек. Вас как зовут?» «Виктор». «Значит, Виктор Николаевич, прошу нас любить и жаловать». «Ну вот еще, какой там Виктор Николаевич? Уж сделайте милость, не портите его», — сказала Наталья Михайловна. «Витя он, а никакой не Виктор Николаевич». «Да, пожалуйста», — произнес мальчик. «Очень любезный человек», — подумал он. Витя в первый раз выезжал в свет. Приглашение госпожи Кременецкой и поразило его, и испугало, и обрадовало. Он готовился к вечеру все 3 дня. Особенно его беспокоил костюм. Мундира в Тенишевском училище не полагалось, и отношение к гимназическому мундиру у тенишевцев было вполне отрицательное. Витя сделал заведомо безнадежную попытку добиться того, чтобы ему был заказан смокинг. Их портной брался сшить в 3 дня, но из этого ничего не вышло. «Вот еще 16-летнему мальчишке смокинг», — сказала возмущенно Наталья Михайловна, убавляя год сыну. «Только людей насмешишь. Да и твой черный пиджак совсем под смокинг сшит. Издали и отличить нельзя». Черный пиджак в самом деле походил на смокинг, но только издали. Пришлось, однако, надеть пиджак, украсив его новеньким модным галстуком, купленным за 3 рубля в лучшем магазине. Витя взволнованно вошел в гостиную. Он всего больше боялся покраснеть. Гости, по-видимому, отнеслись равнодушно к его костюму.